Глава 6. На третий день работы оперативной группы в лагерь заявился человек в шинели и попросил часового, что стоял у дверей канцелярии, доложить о нем начальству. Тот доложил, но не кстати. В это время в канцелярии случился большой перекур, и можно было отвлечься от серьезной работы, отпустить какие-то минуты бездельной потехи, анекдотами, шуткам. Делопроизводитель Речкин, облачаясь в офицерский мундир черного курта, по-киношному изображал то бравого фюрера-победителя, то жалкого плюгавенького офицерика, паникующего и драпающего под натиском русских солдат. То и другое получалось у него с той потешной карикатурностью, когда нельзя не смеяться, хотя тут же и пробирали мурашки страха. И капитан Северов со своими помощниками, хохоча в полные глотки, поеживались от всамделишной близости немецкого духа даже при единственном мундире, какая ни случалась с ними за всю войну. Когда капитан разрешил войти пришельцу, Речкин, не успев стянуть с себя мундир, какую-то минуту еще любовался собой, но, увидев и узнав вошедшего, остолбенел и чуть слышно выговорил: «Донцов? Денис? С какого свету?» Речкин в неуклюжей полуприсядке подшагнул к сержанту и хотел обнять его, но Денис как бы ненароком выставил свой локоть и не подпустил его. «Я сам вшивый и без него», — брезгливо поежился Донцов, кивая на немецкий мундир. «Живой?» — все еще не верил своим глазам Речкин. «А ты меня, старшина, допрежь могилы не хорони», — с укором глянул Денис. «Свечек не хватит». Пока Речкин и Донцов перебрасывались первыми, не во всем понятными для следователей фразами, капитан Северов цепким опытным глазом оглядывал пришельца. Мужицкая невоенная шапка, шинель с сержантскими петлицами, сыромятные домашние работы поясок вместо армейского ремня, мешочная заплечная котомка на анучных веревочках, изрядно сбитые солдатские сапоги, досизо выбритое лицо и злые недоверчивые глаза. По всему этому облику и по разговору с Речкиным начальник опергруппы определил, что перед ним человек еще неведомой судьбы, трудной непокорной натуры и не из робкого десятка. «Ты кто такой? Почему не докладываешь?» Как бы не строго, однако с начальственной твердостью в голосе спросил капитан и тут же сделал жест Речкину, что допрос начался и надо вести протокол. Тот сбросил мундир черного курта, закинул его опять на шкаф и сел за стол с бумагами. Донцов извинился и доложил по форме о возвращении в строй для продолжения службы. Затем, по требованию следователя, он должен был ответить на вопрос, как он, младший командир доблестной Красной Армии, докатился до такой жизни. «Меня жизнь не катила, товарищ капитан, а гнала пеши, гоном гнала, ни разу портянок не посушил». «Ну, теперь-то ты, я вижу, просушился на родимой печке. И докладывай толком, без картинок твоих. Мне нужно дело, а не бабьи вздохи». Капитан вдруг построжил, вспомнив фамилию сержанта. Память не подвела. Это о Донцове говорил Речкин, когда объяснял, в какой ситуации тот попал в плен под Ясной Поляной, свалив вину на артиллерийского сержанта. Помешков, Донцов решил говорить о себе все, что им пережито за свой отступной путь, не избегая даже тех унизительных подробностей, которые его не оправдывали. Он говорил, как ему казалось, с тем предельным откровением, какое бы позволило особистам отнестись к нему, если не с полным доверием, то хотя бы с пониманием. Говорил, говорил, и вдруг умолк. Минута-другая внезапной тишины, и самому, как от пушечного выстрела, заложило уши, контузило, обезволило, и Донцов закусил язык. «Что же ты притих, сержант?» Через какое-то время, встрепенувшись от пустых сторонних раздумий, спросил следователь. «А вы меня не слушаете, капитан, и не верите мне?» С дрожью в голосе сказал Денис, запереступал с ноги на ногу, затеребил кончик пояса. Донцов, привыкший при разговоре глядеть глазами в глаза, как не силился ни разу за время своей исповеди, не мог поймать глаза особиста. «Я верю доказательствам, а не бабушкиным сказкам», — вскричал капитан. «Так что не строй из себя храброго мученика, авось не Христос. Доказать гибель моих двух танков, орудия с экипажами и расчетами, могут только немцы и мои боевые товарищи. Сдаться в плен меня принудили немцы, они же заставили и бежать из плена. Однако немцев не вам допрашивать, капитан, и моих товарищей вам тоже не поднять, они убиты до единой души. Я один в живых, один для вас, всегда без доказательств». «Ну и говорун, а и цепок же ты, сержант», — насмешливо покачал головой следователь. «А скажи-ка ты, говорун хороший, отчего же ты, бежав из плена, не попытался перейти фронт, а шмыгнул домой, к бабе на печку, то есть предпочел дезертирство?» «А был он фронт-то?» — встречно спросил Донцов и, подойдя ближе к столу Речкина, показал на него рукой. «Вот, спросите и его тоже. Мы с ним вместе последнюю чашу выхлебывали». Тут Донцов поперхнулся. Наткнувшись глазами на топор, что лежал на краю стола Речкина, Денис узнал политруковскую нарезку на топорище и, сняв шапку, воскликнул: «Лютов!» Речкин не успел среагировать, как топор оказался в руках Донцова. «Мать честная!» — вздохнул сержант и, воздев руку с топором к потолку, заорал во всю глотку: «Вот мои доказательства!» Капитан потянулся было к пистолету, но Речкин опередил его, вырвал топор из рук сержанта. «Ты очумел, Донцов!» — перепуганно вскрикнул старшина, бросив топор под стол. «Знай, где ты и кто ты, и рукам волю не давай! Это ж мой топор из шансового комплекта моего орудия!» Заскороговорил Донцов, убоясь, что его опять не будут слушать. «И пушка моя тут, в полуверсте отсюда, подо льдом, и могилу комбата Лютова могу показать. Сам закапывал его». «Не наводи тень на плетень, сержант», — прервал Донцова следователь. «Слова на топорище принадлежат политруку, а не комбату». Донцов, пытаясь доказать свое, опустился на карачки и полез под стол за топором, но Речкин упредил его намерение, жестко надавил сапогом на пальцы рук. Донцов вскочил от боли на ноги и, придвинувшись к Речкину, как бы для одного его, тихо сказал: «Мои руки уже давил такой же супчик. Помнишь костры на кладбище?» Нет, Речкин костры не забыл. Но и не о каком-то супчике думал он в эту минуту. Старшина вспомнил себя в паскудной роли рускопрала, и ему стало страшно, что об этом может в горячах сболтнуть Донцов, и Речкин попытался свернуть разговор в прежнее русло допроса. «Денис, я тебя знал храбрым человеком», — понебратски заговорил Речкин, — «так имей же мужество четко ответить товарищу следователю. Почему ты после побега предпочел дезертирство, а не стал переходить линию фронта?» «А ты видел эту линию?» — с ненавистью глянул на Речкина Донцов. «Стоп, стоп!» — прервал перепалку капитан и хлопнул рукой по столу. «Этот вопрос для нас ясен. Пусть сержант договорит о Лютове. Так кем же он был на самом деле?» «Да, он был пехотным политруком», — стал объяснять Донцов. «Но последние свои денечки командовал нашей противотанковой батареей. Такая сложилась ситуация. В его роте не осталось ни души, и у нас был убит командир батареи». «Что ж, выходит, и нового командира не уберегли?» «Лютов покончил с собой», — еле выговорил Донцов. «Здесь, на Плавском рубеже обороны, в живых из всей батареи нас оставалось только двое. За час до роковой пули у нас был разговор, и комбат ясно намекал: иного выхода нет. В обойме его пистолета оставалось два патрона. Второй, как я потом догадался, он оставил мне». Донцов прокашлялся и уже спокойнее договорил: «Жизнь обороняющихся в той ситуации действительно была короче дня или ночи, тоньше детского волоска, но я посчитал, что для меня война на том еще не кончалась». Постояла муторная тишина. Донцов нашарил в кармане гимнастерки пистолетный патрон, достал его, подшагнул к столу Речкина и поставил его на краешек столешницы. «Вот она, моя судьба! Судите, как вам угодно!» Сержант отошел на свое место и больше не произнес ни слова. «Лихо! Красиво!» — съерничал капитан. «Командира в могилу, а сам деру к теще на блины!» Следователь забарабанил пальцами по столу и обратился к своим помощникам. «Что, на этом будем кончать, товарищи? И так долго волынились. А тебе, сержант, — повысил голос капитан, — я должен дать разъяснение. Знай, плен и дезертирство мало чем различаются. То и другое — добровольный и преступный выход из боя. И нам с тобой еще придется разбираться. Там, повыше и подальше». Капитан как-то непонятно отмахнул рукой за свое плечо и приказал: «Уведите его».